Глава сороковая. Катя. Все оказалось не так, как я думала. Живу в новом доме уже неделю. Да, и я схожу с ума. Но вовсе не из-за Миланы. Она не строит никаких козней ни мне, ни маме. Тот, кто сводит меня с ума, — это Максим. Он смотрит на меня, как кот на сметану. Вежливо помогает моей маме. В общем, он ведет себя так, как тогда, когда пытался мне понравиться. Вот только сейчас это не игра. Я стараюсь проводить дома как можно меньше времени. Вот и сегодня. Я выхожу из дворца около 9 вечера. Решила остаться одна в спортзале и потренироваться вместо ужина. Кажется, в последнее время купальник на мне стал сидеть плотнее, чем раньше. Выхожу из женской душевой и сталкиваюсь с одним, судя по форме, хоккеистом. Он весь потный, а я только что приняла душ. В общем, мне хочется как можно быстрее отойти от него подальше. Но он не дает мне пройти. «Здесь женский душ, а мужской с другой стороны», — строго говорю я. «Я знаю. Не видел тебя раньше. Что ты здесь делаешь?» «Я фигуристка». «А почему ты тогда все еще здесь? Тренировка фигуристок давно закончена». Вздыхаю и прошу. «Дай пройти». Он отходит в сторону, и я буквально бегу к своей раздевалке, но парень следует за мной. «Слушай, а ты слышала про наше шоу?» «Нет, не слышала». «Приходи на кастинг. Я бы такую фигуристку сразу принял к себе в пару. Да и не только в пару», — шепчет этот ненормальный, как будто его никто не слышит. Я захожу в раздевалку и, наконец, выдыхаю. Наконец-то от него отвязалась. Однако, когда выхожу, снова вижу незнакомца, только уже переодетого в нормальную одежду. Судя по всему, он даже в душ успел сбегать. Я громко вздыхаю. «Зачем ты здесь? Что тебе нужно?» «Тебя жду. На улице темно. С ума сошла ходить. Одна. По такой темноте. Дай хоть до метро провожу». «Не надо. Я не буду участвовать в твоем шоу». Я огибаю парня и направляюсь к выходу. Но он все равно следует за мной по пятам. Протягивает мне руку. «Меня, кстати, Рома зовут». Я молчу. «Да ладно. Не будь букой. Представься». «Не хочу». «Ну, тебе трудно?» «Катя», — вздыхаю я. «А ты, Роман, отстань». «Не могу, Катенька. Очень трудно отвязаться от такой красивой девушки. Ты мне еще сниться будешь». Неудачно шутит этот Роман. Как раз в тот момент, когда мы выходим на улицу. Мы с ним оба замираем, когда сталкиваемся с Максимом. Он преграждает нам дорогу. Блин, кажется, он слышал наши последние фразы. Лицо у него каменное, кулаки сжаты, губы в прямой линии. Я сразу вспоминаю, как он подрался тогда с Булатом из-за меня. Я не хочу повторения, поэтому сразу встаю между ними и холодно говорю Роме. «Тебе пора домой». «Ты его знаешь?» Рома смотрит недоверчиво. «Это я тебя едва знаю 5 минут. Его-то уж побольше». Нетерпеливо отвечаю я. Я боюсь, что Максим сорвется и сейчас врежет ему из-за какой-то глупости. Рома кивает и уходит. Я поворачиваюсь к Максу. «Чего ты здесь делаешь?» «Тебя жду». «Зачем?» «Хотел домой проводить. Темно». «Мама попросила?» «Нет, я сам». Мы идем к его машине, и это заставляет меня вспомнить о тех тревожных моментах, которые были в наших отношениях. Мы садимся в машину, и я не выдерживаю, задаю вопрос. «Не понимаю, зачем ты тогда бил Булата, если это все было для тебя шуткой? Ради победы Миланы?» Макс хмурит брови, смотрит на меня так, как будто на его плечах лежит невидимый груз. «Я никогда такого не говорил, что все между нами было шуткой. Нет, все было по-настоящему. Открываю рот и закрываю. Снова открываю. И снова беззвучно закрываю. Не могу вспомнить. Неужели он правда не говорил такого, но ведь и не опровергал никогда? Зачем ты тогда, ну, не объяснил мне все в Питере? Зачем начал меня шантажировать? Ты все испортил. И после всего тоже вел себя как идиот. Ты врешь. Делаю я вывод. Максим заводит машину, и мы едем домой. Я, думая, что он больше ничего не скажет, отворачиваюсь к окну. Смотрю на вечернюю Москву. Тут слышу его голос. Согласен, был идиотом. Я тогда узнал, что мне врали половину жизни. Немного сорвало крышу. Потерял себя. Да, все испортил. Я всегда был склонен к саморазрушению. Да, не сразу понял, что это было. Думал, что легко смогу тебя забыть. Не надо врать. Твои новые чувства возникли лишь потому, что мы теперь в одном доме живем. Вот съеду, и снова их не будет. Неожиданно слишком эмоционально подытоживаю я. Макс усмехается. Сомневаюсь, я бы и без родителей нашел тебя. И что бы ты сделал? А вот то же самое, что сейчас делаю. Хмурюсь, не понимая, о чем он говорит, но решаю не уточнять. Мы подъезжаем к дому. Я пытаюсь выйти из машины, но дверь оказывается заблокирована. Я поворачиваюсь к Максу, и он в один миг обхватывает меня двумя руками чуть ниже плеч. Помнишь, как мы тут подолгу целовались в машине? А что было на заднем сиденье? Давай все вернем. Ни с кем у меня такого не было, Катя. Я видео сегодня пересмотрел и окончательно понял, что... Вот, что с тобой было. У меня так больше ни с кем никогда не будет. Ну, я вроде как... Люблю тебя. На самом деле. Осознал. Признается он, запинаясь и явно волнуясь, как будто ему 15 лет. Ты не удалил то видео? Восклицаю я. Макс морщится и отпускает руки. Ты серьезно? Это единственное, что ты услышала? Я тебе душу вывернул, а ты про свое видео. За карьеру волнуешься? Все с ней будет норм. Ты обещал удалить. Не смог, сори. Удаляй сейчас. Макс берет телефон в руки. Хорошо, удалю. Начнешь заново со мной встречаться? Спрашивает он. Я скрещиваю руки. Ты обещал не шантажировать. С тобой по-другому не выходит. Ладно, один поцелуй в машине. Договорились? Задумываюсь на секунду. Ладно, согласна. Макс при мне удаляет то самое видео. Я прошу удалить еще и из корзины. Он делает это. У тебя точно больше никаких копий не осталось? Точно. Заверяет меня он и уже тянется к моим губам, но я останавливаю его рукой. Зачем ты вообще тогда его снимал, если говоришь, что правда в меня влюбился? Не понимаю. Это Милана. Она поставила камеру в номере. Я не знал. А потом ты пришла, я не успел ее убрать. Но я отнял у нее телефон, на который все транслировалось. В замешательстве я задумываюсь о том дне, а Максим тем временем припадает к моим губам. Не теряя времени, он сразу проталкивает свой язык внутрь. Он даже тихо стонет мне в рот, как будто мечтал об этом долгое время. Я поворачиваю голову на бок, вспоминая, что под этим углом целоваться приятнее всего. Мои губы и язык очень быстро начинают действовать против моей воли. Мозг отключается. Становится хорошо. Вот так бывало с ним раньше во время поцелуев. Первый раз в голову приходит мысль. Может, с ним у нас вовсе не конец, а только начало чего-то нового? Но разве мы можем после всего пойти дальше?